Глава 3. Райка обожала скорость и мечтала о гоночном мотоцикле. Но пока могла себе позволить только мопед, а он больше 60 не разгонялся. Но и на этой скорости можно было словить кайф, особенно свернув с трассы, где куча машин, в том числе грузовых, на проселочную дорогу. Райка гнала на своем мопеде из Москвы в сторону города Приреченск. Она спешила, поэтому оседлала мопед, а не стала искать деньги на такси, чтобы доехать с комфортом. Вообще-то ее звали Раифой, фамилия Каримова, но в соцсетях она была Райкой. Журналист, блогер. Не очень успешный, судя по транспортному средству. Позор уважаемой татарской семьи из Казани. Родители обеспечили будущее своей единственной дочери, остальные сыновья, их аж трое, когда она еще в школе училась. Ей отложили деньги на хорошее образование, купили квартиру, нашли достойного жениха. Папа владел небольшим заводом, мама — сетью косметических салонов. Старший брат — заправкой и мойкой, а близнецы, что младше его на 2 года, учились в высшем военном училище. У всех все было хорошо, если не сказать идеально. Оставалось определить Раифу. Поскольку внешностью она пошла не в красавицу-мать, а в весьма посредственного отца, то ей требовалась полная страховка — диплом, квартира, жених. Но так как последний на момент окончания ею школы учился в МГУ, дочке позволили поступить туда же. На журналистский. Это то, о чем Райка мечтала, так что поначалу все складывалось отлично. Она начала изучать азы профессии и общаться с женихом Маратом. Он ей не понравился категорически, как и она ему. Потенциальный муж Райки любил легкомысленных красоток, легких, веселых. Она же была их полной противоположностью. Незрачная, неулыбчивая, упрямая, со своей позицией, которую пока только готовилась отстаивать. Они не поладили. Но родителям об этом не сообщили, чтобы развязать себе руки. Пусть думают, что все нормально. Их дети узнают друг друга, чтобы сблизиться. Райка училась блестяще, но лишь до 2 курса. Потом она разочаровалась в классической системе образования. Ей казалось, она тратит время. Стала прогуливать лекции. Сдружившись с независимыми журналистами, начала писать статьи на злобу дня. За них платили гроши, но пока родители присылали деньги, это было неважно. Гром разразился, когда Марат улетел в Швецию, где заключил брак со своим другом. В шоке были все, в том числе Каримовы. Они не понимали, как дочь могла не заметить гомосексуальных наклонностей жениха. Ее решили вернуть домой, тем более учеба буксовала. Райке грозило отчисление. Но она, уже 20-летняя, сказала папе с мамой: «Нет, я не вернусь и больше не дам вам планировать мое будущее. Не будете помогать? Не надо, проживу сама как-нибудь». Папа взбеленился и сказал: «Живи». Но как-нибудь прожить оказалось очень сложно. Хорошо, мама подкидывала денег, и старший брат иногда. Чтобы не разочаровывать их, Райка получила степень бакалавра. Вытянула. Но это все, на что она оказалась способной. В 21 она вышла замуж. Неофициально, но зато по любви. Ее избранник был рокером. Матерым, некогда известным. Он был старше Райки больше, чем вдвое. Полноватый, потлатый, отечный. Он выглядел даже старше своего реального возраста. Ее отец, которому было под 60, на его фоне казался мальчиком. Но старший Каримов вел здоровый образ жизни. Если выпивал, то по праздникам, а курил сигары, а не траву. Рокер же синячил, употреблял дрянь, обжирался бургерами. И все же Райка его любила. Он был таким глубоким человеком и очень добрым. Это качество его изгубило. Когда Райка была в Казани, ее гражданский муж приютил пару подростков, и они его забили до смерти, а из квартиры вынесли все более или менее ценное. Девушка осталась и без мужа, и без жилья, и без работы. Она организовывала для своего рокера концерты в затрапезных ДК и барах. Тут бы Райке и вернуться домой. Там ее ждали и квартира, и теплое местечко, и замуж выходить не надо было. Папа как понял, какого ей жениха подобрал, так поклялся больше в личную жизнь дочурки не лезть. Но не могла Райка сдаться. Ей было всего 23, еще вся жизнь впереди. Денег от семьи Райка больше не получала. Отец запретил давать их ей. Но на подарки не скупился. На все праздники она получала стоящие вещи, которые продавала. Себе оставляла только технику. А часики, бусики, сумочки сбывала. Жила у друзей. Перебивалась случайными заработками. В принципе, ее такая жизнь устраивала, если бы не одно «но». Хотелось найти себя в профессии, стать кем-то. И решила она стать блогером. А почему нет? Все, кому не лень, снимают видео и выкладывают в сеть. А она чем хуже? Да, не красотка, но кукол в Инстаграме полным-полно. Она же необычная, харизматичная, умная. У нее есть профессиональное журналистское образование, которое обязательно пригодится, как только она себя зарекомендует. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, она взяла псевдоним, остригла свои красивые черные косы и выкрасила волосы в розовый цвет. В одежде стиль тоже поменяла. Любила джинсы, футболки с черепами, косухи, кеды. А стала носить причудливые платья, похожие на кукольные, с гигантскими ботинками. Начала она с коротких смешных видео, потом переключилась на обличительные, в которых ловила певцов на использование фонограммы, барменов за подменой алкоголя контрафактом, качков на слабо. Но этим она не открывала что-то новое, подобное уже было, а Райке хотелось эксклюзива. Она искала себя до 25, пока не познакомилась со второй своей любовью. Его звали Митей, и он был актером. Почему-то Райке нравились только творческие мужчины. Хоть они и были капризны, как дети, ненадежны, подвержены порокам и плохо устроены в жизни. Ее избранники совершенно точно. Наверное, она подсознательно выбирала антиподов своему отцу. Митя поразил Райку своей беззащитностью, трепетностью и невероятной, почти мистической красотой. Ему было за 30, но выглядел мужчина как ангел. Или маленький принц? Именно его Митя играл до сих пор в театре юного зрителя. Хрупкий, низенький, белокурый, с огромными голубыми глазами и кожей, на которой не росли волосы, бородавки, папилломы. Ему не продавали алкоголь без документов, принимая за подростка. Но он все равно умудрялся его покупать. В отличие от рокера, Митя не был злостным пьяницей, но не мог жить без водочки. Пил ее регулярно, но помалу. Да и много ли надо 55-килограммовому мужчинке? Четвертушку. Митя посасывал водочку, закусывал ее обожаемыми мандаринами и с каждым глотком становился все прекраснее. Его щеки розовели, глаза подавались дымкой, в движениях появлялась грация, в голосе — томность. Как он читал лирические стихи, находясь под мухой. Заслушаешься и заворожишься. У Мити была квартира. Она досталась ему от недавно умершей бабушки. Райка переехала к нему. В быту ее любимый был беспомощен, и кому-то следовало ему помогать. До нее этим занималась старушка. Он поэтому не желал съезжать от нее. Ни одна девушка, которой Митя увлекался, не готова была взять за него ответственность. Только Райка. И месяца 4 она была безмерно счастлива с Митей. А что? Он и моложе ее бывшего, и покладистее, и хотя бы на запрещенных препаратах не сидит. А что попивает? Ладно. Дебоши не устраивает, дружков в дом не водит, знай себе, стихи читает. Одно плохо. Интимная жизнь не складывается с ним. Рокер настоящим самцом был, до последнего мужиком оставался. А Митя к сексу не проявлял интереса. Хотя все у него исправно работало, в чем Райка убеждалась каждое утро, когда видела любимого в трусишках. Но и с этим она готова была смириться. Не в сексе счастье. Но как-то в театре, на банкете, устроенном после премьеры, она обратила внимание на то, как ее Митя флиртует с худруком. И такие искры летят между мужчинами, молодым и пожилым, что даже неловко. Неужели опять? Второй скрытый гей в очень небогатой личной жизни Райки? И ладно жених, его папа выбирал, и между молодыми ничего не было, даже поцелуев. С Митей же все иначе. Она влюблена. Она живет с этим мужчиной, и пусть очень редко, но занимается с ним сексом. Райка в лоб спросила, не гомосексуалист ли он, чтобы не терять времени на бесперспективные отношения. Митя посмеялся. Сказал, что мужчины его не привлекают, но он вынужден с ними заигрывать. А так как он хороший актер, то все ему верят. В том числе пожилые худруки и сильно потасканные примы. Митя, как большинство молодых и малоизвестных актеров, готов был на все, лишь бы заполучить звездную роль. Райка предполагала, что флиртом все дело не заканчивалось, и ее избранник спал и с примами, и с худруками. Тогда-то она и поняла, о чем хочет снимать свои передачи. О том, как пробиваются в мир искусства через постель. Тема избитая, бесспорно, но не раскрытая, а главное, актуальная. Как раз весь мир обсуждал голливудского продюсера, которого судили за сексуальные домогательства. Первый выпуск шоу набрал 1 000 000 просмотров. Райка не могла пригласить звезд и даже мало знакомых широкому зрителю актеров, но сколько было таких, как ее Митя, рвущихся к славе, но прозябающих на вторых, а то и третьих ролях. Он, кстати, отказался сниматься. Не верил в Райку. От черного пиара не отказался бы, но если бы позвали на телек. К Малахову, например. Он, кстати сказать, туда попал через полгода. Заключил контракт с заслуженной и очень пожилой актрисой и начал выдавать себя за ее любовника. Заработал он тогда неплохо и смог засветиться. Но так и не пробился. И Райку потерял. Она ушла от Мити в никуда. И вот, спустя почти год, она мчит в городок под названием Приреченск, чтобы снять очередной свой мини-фильм. И все это с подачи подруги Марго. С ней Райка познакомилась на какой-то отстойной актерской тусовке. На ней присутствовали только непризнанные, потому что в кафе, где проводят бюджетные свадьбы, а иногда и поминки, могут собраться только неудачники. Приглашенной звездой была дама, сыгравшая яркую, но второстепенную роль в известном сериале. Его закрыли 5 лет назад, но актриса продолжала плыть по волнам своей былой популярности, неумолимо приближаясь к сливу в канализацию. Маргарита ничем на первый взгляд не отличалась от остальных гостей вечеринки. Одета во все лучшее сразу, и это лучшее давно вышло из моды. Подпита, потрепана. Ее выделял лишь смех, громкий и искренний. Она хохотала от души, хлопая то в ладоши, то себя по коленям. Познакомились женщины в очереди в туалет. Он был всего на две кабинки. Разговорились и сразу поладили. «Давай свалим отсюда», — предложила Марго. «Меня тошнит от постных рож и рассуждений о том, куда катится кино». «Я как раз собиралась в бар выпить пивка, а то у меня от дешевого шампанского изжога. Зачем нам бар? Я тебе такое место покажу. Закачаешься. Причем в прямом и переносном смысле». Заинтригованная Райка последовала за своей новой знакомой и оказалась на лодочной станции. Марго работала там аниматором. Они прибыли после закрытия, но их пустили на территорию как своих. Они забрались на яхту с парусом, вольготно устроились и принялись за пиво с рыбкой. Марго настояла на вобле и чистила ее, как бывалый рыболов. Райка отметила это и снова услышала заливистый смех. «Я выросла на реке. С детства и рыбачила, и плотву сушила, и щук потрошила. А какую я уху варю? Казалось бы, минимум продуктов. Рыбья голова, хвост, пара картошин, луковица и стопка водки. А пальчики оближешь». «И откуда ты?» «Из Приреченска». «Не слышал о таком городе». «Он милый, но ничем не примечательный. Но все приреченцы немного снобы, считают себя элитными провинциалами». Она рассказала о дачном поселке Лира и его обитателях. Райка в силу своего молодого возраста никого не знала. Ни поэтесс, ни скульпторов, ни режиссеров. «Даже Печорского?» «Кто это?» «Маэстро!» С нарочитым благоговением проговорила Марго. «Композитор, что ли? Который для Пугачевой песню сочинил? Мама у меня поклонница Аллы Борисовны, у нас дома виниловые пластинки хранились». «Нет, он режиссер и актер. Загугли». Райка так и сделала. «Ни одного фильма не видела», — сказала она, изучив страницу в Википедии. «Нигде снимался, ничто снимал». «Печорский открыл меня как актрису. Можно сказать, дал крылья. Но летать не научил. Поэтому я аниматор, а не звезда экрана». «Он был твоим педагогом?» «Да, там, в Приреченске. Я играла во всех поставленных им спектаклях. Маэстро прочил мне блестящее будущее. Но я оказалась посредственной актрисой, одной из многих. Театральное училище я с горем пополам закончила, хотя пришлось взять академ на период беременности и родов. Но меня не взяли ни в одну труппу, а сняли только в нескольких массовых сценах. Я вышла замуж, пока училась, развелась через несколько лет. Сейчас живу с дочкой и еще одной актрисой-неудачницей, потому что вдвоем снимать жилье дешевле». «А бриллианты на какие шиши купила?» Райка, как дочь обеспеченных родителей, знала толк в украшениях. «Был у меня любовник-миллионер. Естественно, извращенец. Я притворялась разными персонажами. Он мне дарил дорогие подарки. Почти все продала, но кое-что оставила для выхода в свет. Я ведь еще не старая. Могу выстрелить?» «Уверена, что да», — горячо воскликнула Райка. «Ты очень харизматичная женщина, и у тебя яркая внешность. А какой смех! Просто твое время не пришло. Кто-то обретает славу в зрелом возрасте». «Ты такая милая», — Марго обняла девушку. «Давай дружить». И они начали. Райка познакомилась с дочкой Маргариты, с ее соседкой. Но тем с ними было неинтересно. Обе спокойные, они любили сидеть дома. А Марго с Райкой тусили. Таскались по отстойным вечеринкам, барам. И обожали пить пиво на лодочной станции. Неизменно сушеной рыбой. Райка рассказала подруге о том, чем занимается. И та удивила. «У меня для тебя сюжет. Помнишь, я рассказывала про маэстро?» Павла Печерского? Да. Я даже пару его фильмов посмотрела. Дрянные все. Только тот, где он в главной роли снимался, ничего. В него он попал благодаря связям бабушки. Она в фонде кино парторгом была. Это важная должность. Перед такими, как она, прыгали именитые режиссеры. Парторги решали, кому дать путевку на море, государственную премию, кого продвинуть в очереди на машину, квартиру. Но Павел хорошо сыграл. Да, он был талантливым парнем. Поэтому режиссер двух зайцев убил. И актера нашел, и блат заполучил. Печерский снялся в фильме, стал популярным. На волне успеха получил еще пару ролей, пусть и не главных. А потом наступило затишье. Павел возмужал, а нового амплуа не обрел. А бабушка больше не могла ему покровительствовать, поскольку ушла на пенсию. Печерский поступил на режиссерский. Стал снимать детско-юношеские фильмы. Другие у него не получались. Павел застрял в том периоде своей жизни, когда был востребован. Он окружал себя подростками, легко находил с ними общий язык. Взрослых друзей у Павла не было. И с женой не заладилось, потому что она от него требовала зрелых решений. Сама была когда-то оторвой, но вышла замуж, родила и захотела нормальной взрослой жизни. «Так», — протянула Райка, — «кажется, я понимаю, к чему ты ведешь». «Не торопись с выводами, слушай». Печерского обвинили в изнасиловании девочки-актрисы. Чуть не посадили. Хорошо, что в ней проснулась совесть, и в последний момент она рассказала правду. Павел был к ней более чем внимателен. Превозносил ее талант, восхищался красотой, которую в дурнушке видел только он. И девочка влюбилась в маэстро. Представь, ей 14. Гормоны бушуют, прыщами вся физиономия осыпана. Ее гримировали по полтора часа. А взрослый, красивый мужчина так добр с ней. Так было у них что? Нет. Но девочка очень надеялась на это, соблазняла Печерского. Когда не получилось, отдалась какому-то дворовому хулигану в подвале. Потом прибежала к матери и наплела ей, что ее изнасиловал Печерский. Вот же дрянь! Да, есть и такие актеры, их немало. Сами не дают прохода режиссерам, продюсерам, даже агентам по кастингу. И я думаю, неплохо было бы тебе показать другую сторону медали. А то у тебя отрицательными героями всегда выступают одни и те же, тогда как они тоже могут стать жертвами. «Ты права», — закивала головой Райка. «Так Печерский из-за того скандала уехал из Москвы?» Его карьера буксовала. Он переживал. «А тут еще это обвинение?» Нервы сдали, психанул и уехал. Но без любимой работы, а главное, без привычного для себя окружения, не смог. Поэтому организовал театральную студию для детей и подростков. Я занималась в ней 4,5 года. И всегда была на первых ролях? Нет, с массовки начинала. Когда я пришла, на сцене блистала Кира Эскина. Она была очень артистичной и хорошенькой, но не по годам развитой, эдакой маленькой женщиной. Поэтому маэстро вскоре заменил ее угловатой девчонкой, мной. Киру сначала от ролей отстранили, потом стали давать понять, что она не тем занимается. Пусть стихи читает, это у нее хорошо получается. Но Кира совсем забросила публичные выступления. Однако на многих репетициях присутствовала, сопровождая брата Родиона, нашего маленького гения. Мы с ней, кстати, до сих пор общаемся. Она тоже в Москве живет. Как сложилась ее судьба? В принципе, нормально. Она даже на собственную квартиру заработала. Вкалывает, как проклятая, мало отдыхает, не имеет личной жизни. Если отрывается, то где-то в путешествии. Настоящая москвичка. «Она не связала свою жизнь с искусством? Нет, она экономист. В салоне сотовой связи до недавнего времени работала. А брат? Родя погиб в 15. Упал с водонапорной башни, на которой мы показывали лучший спектакль. Сам с нее спрыгнул или упал, неизвестно. Мать Роди и Киры была уверена, что его убили, но нет. Полиция эту версию отмела. У Печорского были проблемы после этого? Еще какие! Его менты трясли, отдел народного образования. Местная пресса по нему прошлась. Снова влип маэстро. Да уж, студию прикрыли. Он со мной отзанимался, чтобы подготовить к поступлению, и ушел в подполье. Живет до сих пор в Лире. Не творит и не вытворяет. Как рассказывают мои знакомые приреченцы, даже на городских мероприятиях не появляется. Хотя его зовут. Был в прошлом году показ фильмов, что он наснимал, когда с нами занимался. Их в цифру перевели и продемонстрировали на дне города, растянув экран на летней веранде. Так маэстро туда не явился. «Думаешь, кому-то будет интересно смотреть фильм о нем?» «Как снимешь? Я чем смогу, помогу». «Хочешь засветиться хоть где-то?» — хмыкнул Райка. «Я не против. Сниму тебя, твою приятельницу Киру. Кого еще надо?» «Лучше сына маэстро. Он и возле нас терся постоянно, и на отца был очень обижен все годы. Так что если не получится снять фильм о закиданном камнями творце, сляпаешь нечто о его обиженном чаде. У меня телефон Ленчика есть, от Киры достался». Печорский-младший к ней подкатывал. Она хотела мне его передать. Сынок маэстро без бабы совсем беспомощный, не знает, как жить. «Так что ж ты его не прибрала?» «Я бы с радостью. У него квартира, машина, какой-никакой стабильный доход. Но Леньке баба бездетная нужна, чтобы всю себя ему посвящала. Забраковал меня. Так давать тебе его номер?» Райка пожала плечами. «Кстати, он в твоем вкусе, бесхребетный». «Я талантливых люблю». «И дура. Надо крепко стоящих на ногах мужиков выбирать. Попался бы мне слесарь-сантехник экстра-класса. Не пьющий, работящий. Я бы его на руках носила. Но мне, увы, везет на всякую творческую шваль. Ты-то по молодости прешься от нее, а я пожила с непризнанным гением. Такие надежды подавал». Она говорила о бывшем муже, выпускнике операторского отделения ГИТИСа. «Но как трудности начались, лапки свесил. Нет бы пойти снимать свадьбы». «Так нет, не для этого учился». «И что в итоге?» «Я одна тяну дочь, а он все в большое кино рвется, забывая о том, что за 20 лет только его вуз выпустил сотни специалистов». «Есть же реализовавшие себя таланты». «Да, но нам до них как до луны. Мы ходим на тусовки, которые проводятся в залах для поминок». «Но со слесарем-сантехником я жить не смогу». «Почему же? Чем он плох?» «О чем нам говорить? О канализационных трубах?» «Может, он много читает, увлекается фотографией, лепит из пластилина, наконец». «Тебе встречались такие слесари?» «Я же тебе говорю, не везет мне с мужиками. Как и тебе». «Тебя хотя бы за скрытого гея замуж выдать не пытались», — рассмеялась Райка. «Если бы не вмешательство в мою личную жизнь отца, как знать, кого бы я выбирала». Они еще долго говорили о мужиках, талантливых и не очень. Разошлись поздно. А утром Марго позвонила и велела ехать в Приреченск, потому что она договорилась о встрече с Леонидом Печорским, а он как раз там. Глава 4. Райка сидела в кафе на главной площади города, пила кофе с пирожными. Хоть цены тут были несравнимы с московскими, она все равно не могла себе позволить трату в размере 500 рублей. Большой капучино, два эклера, один со сгущенкой, второй с заварным кремом. Это 450 рублей, плюс на чай. Оставалась надежда на то, что человек, с которым она договорилась встретиться, не кинет ее. Он явится и оплатит ее счет как истинный джентльмен. Если нет, она попытается сбежать. Не получится. Отдаст последнюю денежку, и тогда придется клянчить бензин у местных автомобилистов, потому что на обратную дорогу того, что в баке остался, не хватит. Городок Райке очень понравился. И это кафешка с летней террасой. Но пирожные оказались суховатыми. Такие в магазине по 40 рублей за штуку. Быть может, они оттуда. И все же Райка ела эклеры с аппетитом. Она была голодна и обожала сладенькое. Поэтому в капучино высыпала весь предложенный сахар. Она доела первый эклер, когда увидела мужчину. Он направлялся к кафе и привлек внимание Райки своим баскетбольным ростом. Ее всегда тянуло к высоким, но оба ее бывших были в районе 170, музыкант чуть выше, актер ниже. Этот же просто Гулливер, причем симпатичный. Лицо мужественное, с четкими, хоть и некрупными чертами. Брутальная щетина. У ее эксов проблема была с растительностью на лице. Маленький принц так и не оперился, а у рокера имелась борода, но куцая. Гулливер тоже глянул на Райку с интересом, но, скорее всего, потому что она на него пялилась. Девушке стало неловко, и она отвернулась. Солнце припекало. Райка высунула лицо из-под полосатого тента и подставила его под лучи, пусть загорает. «Добрый день», — услышала она за спиной. Обернулась. За соседний столик присел Гулливер. «Салют!» «Вы меня извините, пожалуйста», — мужчина помялся. «У вас на носу шоколад». Райка схватила салфетку и принялась его тереть. С какой же жадностью она ела эклер, что не заметила, как глазурь попала на кончик носа. «Вот почему он так на меня смотрел», — промелькнуло в голове. А я на секунду подумала, что понравилось ему. «Все?» — спросила Райка, снова обернувшись. Гулливер кивнул. «Спасибо». «Не за что», — улыбнулся он. Девушка вернулась к кофе. Часы на телефоне показывали 11. Встреча была назначена на 10:45. Человек уже прилично опаздывал. Райка позвонила ему. «Абонент временно недоступен». Она чертыхнулась. «Знала бы, купила кофе в автомате и булочку в супермаркете». Чтобы понять, можно ли будет сбежать, не заплатив, Райка решила сходить в туалет. Сигать через ограждение — не вариант, заметит. А мопед припаркован за углом от входа. Если можно будет выйти через подсобку, то она сэкономит пятихатку и прилюдно не опозорится. В туалете Райку ждал приятный сюрприз. Оказалось, что можно вылезти через окно. Оно легко открывается и располагается низко. Сбежать можно прямо сейчас, но на тарелке лежит второй эклер, кофе не допит, и абонент, которому она звонила, еще может появиться в сети. Когда она вернулась за свой столик, Гулливер ел салат. Райка пожелала ему приятного аппетита. Ее поблагодарили. Она снова позвонила, чтобы услышать всю ту же стандартную фразу о временно недоступном абоненте. Съела эклер, допила кофе. Пришла пора рвать когти. Райка полистала меню, будто думает, что еще что-то заказать, раскрыла его на горячих блюдах и снова встала из-за стола. Когда проходила мимо столика Гулливера, то услышала: «Если вам нечем заплатить, я вам одолжу денег». «Что?» Райка замерла. «Вы собираетесь сбежать, ведь так? С чего вы взяли?» «У меня интуиция. Я просто хочу сходить в уборную». «Вы 10 минут назад там были». «И что? Может, у меня цистит?» «Это он вас заставляет так нервничать?» «Человек, который не пришел на назначенную встречу, бесит, понимаете?» «Безусловно». Он отодвинул пустую тарелку, отпил сока из высокого стакана. «Сам не люблю динамщиков». «И без перехода. Я заказал форель, рыбина большая. Не хотите разделить ее со мной?» «Спасибо, я не голодна», — холодно ответила она. Райка достала из кармана последнюю пятисотку, положила ее на свой стол, придавив блюдцем, и покинула кафе. «За кого этот дылда ее принимает? За голодранку, который в радость будет пожрать на халяву? Нашелся благодетель. А еще он наверняка решил, что ее хахаль продинамил». «Не обижайтесь, девушка», — донеслось до ее слуха. «Я просто не знал, как пригласить вас за свой столик». «Зачем?» — рявкнула Райка, развернувшись. Далеко уйти она не успела. «Хотел познакомиться», — мирно ответил он. «У вас обручальное кольцо на пальце». «Да, я женат. И знакомлюсь не с целью подкатить. Но вы одна, я тоже. Почему бы нам не пообедать вместе?» «Не боитесь, что супруги расскажут о том, что вы сидели в кафе с другой женщиной?» «Нет. Она меня за это не бьет, только в угол ставит». «На горох?» «Когда как. Зависит от того, какая крупа по акции в Пятерочке». Райка не выдержала, рассмеялась и вернулась в кафе. «Меня зовут Николаем», — представился Гулливер. «Рая». «Очень приятно. Что будете пить? Могу вам пиво заказать или фужер вина?» «Нет, спасибо, я за рулем. Сок был бы кстати». Коля откинулся назад и крикнул в раскрытую дверь кафе. «Ребят, графинчик апельсинового принесите!» Затем подался вперед и внимательно посмотрел на сидящую напротив Райку. «Вы ведь не местная?» «Угадали». «Откуда приехали к нам?» «Из Москвы». «К кавалеру?» «Еще чего», — фыркнула она. «По работе». «А вы решили, я его жду не дождусь, да?» «Была такая мысль». «Пожалели и за стол к себе позвали». «Рай, я уже сказал, почему позвал. Захотел пообедать в приятной компании. Ваша мне показалась таковой. Вы какая-то очень милая, хоть и ершистая. А еще собирались свалить, не заплатив по счету. Только не убеждайте меня в обратном». «Не буду». «Но вы ошибаетесь», — стояла на своем Райка. «Ладно, забудем». Принесли сок и приборы. Официант прыгал, как кузнечик, перед ее новым знакомым. «Депутат местный», — предположила Райка. «Чиновник?» «Нет, эти отважности того гляди раздуются». «Крупный бизнесмен?» «Тоже вряд ли. Одет очень просто. Те, если не в костюмах, то в брендовых трениках и кроссовках. На Коле же голубые джинсы ноунейм, классические кожаные ботинки, немного старомодные. Да, нога большущая, размера 47-го, но богатому человеку не проблема купить обувь на такую стопу». «Николай, а вы кем работаете?» — в лоб спросила Райка. «Я мент». «Как я не догадалась! Должна была. Все же журналист». Он тоже был удивлен. Но ничего не стал говорить, потому что принесли блюдо с запеченной рыбой. Лежала она в окружении зелени и вареных картофелин. Пахло великолепно, костром. Готовили на мангале, как и было заявлено в меню. Когда официант удалился, Николай возобновил диалог. «И с кем же столичный журналист должен был встретиться в нашем городе?» «С господином Печорским». «Я вчера виделся с ним». «То есть он здесь?» «В Лире. Это поселок по соседству с Приреченском». «Знаю. Там хорошо ловит сотовая связь?» «Да, конечно». «Почему тогда Леонид не отвечает, не пойму». «Может, потому что он Павел?» «Так зовут отца, а сына — Леней. Я с ним хотела встретиться, потому что Печорский-старший ни с кем из прессы, в том числе независимый, не общается. Я слышала, что он вообще затворником живет». «То есть его сын здесь?» «Я, если что, виделся с отцом». «Леонид вчера находился в Лире. От моего имени ему звонила подруга поздним вечером, они знакомы. Договорились встретиться сегодня в Приреченске в 11. Без четверти я написала ему СМС, сообщив о том, где буду ждать. Но Леонида все еще нет, и его телефон недоступен». Он тоже не очень знаменитая знаменитость, как и отец. Нет, хмыкнула Райка. Ей понравилась характеристика. Обычный мужчина, ничем не выдающийся. Тогда на кой черт он вам сдался? Это профессиональная тайна, нагнала туману Райка и принялась за рыбу. Она оказалась изумительно нежной. Мой вопрос не праздный, тоже профессиональный. Дело в том, что Павел Печорский проходит свидетелем по уголовному делу. «Да вы что?» – оживилась Райка. «И какому?» «Сначала ответьте вы на мой вопрос». «Ладно, уговорили. Я под ником Райка веду журналистские расследования. Снимаю документальные фильмы о закулисье, кулуарных интригах. Это в общем, а в частности о харассменте». «Актуальная тема. Но Печорский давным-давно отошел от дел?» «Да, но ему есть что рассказать. Павлу, не Леониду. Так зачем встречаться с сыном?» «Чтобы подобраться к отцу, это же очевидно». «Не думаю, что Леонид чем-то поможет вам. У Печорских холодные отношения. Или вы планируете очаровать младшего и проникнуть в дом под видом его девушки?» «Спасибо за подсказку. Если Леонид ответит, я так и сделаю». «А теперь скажите, по какому делу Павел выступает свидетелем?» «Увы, не смогу», — он развел руками. «Они были такими же огромными, как ноги. Пожалуй, кулак Николая был размером с голову Райки». «Тайна следствия важнее журналистской». «Вы коварный обманщик!» Она кинула в него скомканную салфетку. Коля поймал ее и положил на стол. «А вы очень милая, когда сердитесь». Это было очень похоже на флирт. Они заигрывали друг с другом. И ладно она, свободная женщина. Но Николай женат, и они сидят в общественном месте. Их видят. Что он творит? Или не опасается за свой брак, потому что жена терпила? Она знает, что ей изменяют, но не уходит, потому что лучше мужика не найдет. Райка сама прощала бывшим грешки. И рокеру, и актеру, а была им, по сути, никем, сожительницей. Но оправдывала себя тем, что не имеет доказательств измены. Молочница не в счет. Она и от простуды может появиться. А Николай просто обедает с незнакомкой, но ни от кого не скрывается. Интересно, часто он поступал так же до этого? Водил любовниц в рандеву, чтобы показать, что это просто совместный прием пищи в приятной компании. «Вы о чем задумались, Рая?» — отвлек ее от мыслей Грачев. «О вашей репутации». «Она безупречна, так что не беспокойтесь». «И часто вы приглашаете девушек разделить с вами трапезу?» «Честно признаться, первый раз это сделал, и сам немного в шоке». Он отодвинул блюдо, на котором осталась только кость и пара травинок, положенных для украшения. «Как вам рыба?» «Ум отъешь!» «Да, тут очень хорошо готовят. Шеф просто волшебник». Он хотел еще что-то сказать, но тут зазвонил телефон. Николай поднес его к уху и начал разговор. Больше слушал, но фразы в ответ вбрасывал. «Извините, мне нужно бежать», — сказал он, накрыв аппарат ладонью. «Служба». «И уже официанту. Счет в электронном виде пришлите, убегаю». И на самом деле убежал. А Райка доела рыбу, оставшуюся на тарелке, допила сок, после чего покинула рандеву, взгромоздилась на мопед и направилась в Лиру. Глава 5. Первым, кого увидел Леша, зайдя в незнакомый двор, был бегемотик. Кот лежал на крыльце и жмурил на солнце свои зеленые глаза. Морда у него была довольная и сытая. Оля потрепала бегемотика по загривку, тот лениво потерся об ее ладонь. Тут из-за угла выбежала коротконогая лохматая дворняжка и принялась лаять. «Угомонись, Шура, это свои!» — обратился к ней мужчина в годах, шедший следом. В одной его руке была тяпка — в другое ведро. «День добрый, молодые люди!» — поприветствовал он гостей и оставил садовый инвентарь у бочки с дождевой водой. После этого протянул руку Лёше. «Я Михаил Ильич». Раевский представился, и мужчины обменялись рукопожатиями. «Пойдемте в дом, я вас чаем напою. Как раз свежий заварил с молодыми смородиновыми листочками». За людьми устремились и животные. Первой влетела собака, а кот зашел не спеша, будто делая всем одолжение. «Так и быть, побуду с вами, а то как вы обойдетесь без моей наглой рыжей морды?» Хозяин дома поставил на плиту чайник, затем сам сел за круглый стол и гостям указал на стулья. Раевский уже был в курсе, что Михаил Ильич — почетный житель Приреченска. Большой авторитет. Можно сказать, мент в законе. Оля знала его, потому что работала в редакции местной газеты. «Я тебя помню, сынок», — сказал Грачев. «Хоть и прошло 25 лет». «Вы меня знали?» «Нет, но увидел один раз. Ты мало изменился». «Когда это было?» «В день гибели твоей биологической матери. Она попала под колеса КамАЗа». «Можете рассказать об этом подробнее?» «Теперь уже нет смысла скрывать от тебя правду, как делали это замечательные люди, ставшие для тебя родителями». Ильич поставил на стол вазочку с вареньем, заварной чайник, чашки. Между делом погладил Шурку, а кот выбрал Олю и забрался к ней на колени. «О тяжелой судьбе Олеси Оленька, как я понимаю, тебе рассказала». «Да, я осведомлен о том, что она чуть не погибла в огне и последующие годы заглушала внутреннюю боль алкоголем и наркотиками». «Осуждаешь?» «Если человек хочет гробить себя, его право. Но не надо рожать детей и вымещать на них обиду на судьбу. Они не виноваты». «Иногда таким людям кажется, что как раз в детях их спасение. Но когда оказывается, что с ними не легче, а наоборот, они злятся еще больше. Но Олеся, по словам соседей, была хорошей матерью первое время. Жаль, хватило ее ненадолго». Чайник закипел, Ильич снял его с огня. «Последним ее хахалем был дальнобойщик, имени не помню. Он был судимым, дважды разведенным, одноглазым, вместо второго протез, но женихом по меркам Олеси и похожих на нее женщин завидным. Стабильно зарабатывает, пьет в меру, не дерется. В общем, Олесе повезло, и это не давало покоя ее соседке Люське. Она вовсю соблазняла мужика, и он похаживал к ней, но первую любовницу не бросал. До поры». Грачев разлил чай, и Леша тут же схватился за чашку. После томатного супа с килькой его мучила жажда, а Ильич продолжил. «Люське все же удалось отбить водилу, и они вместе отправились в рейс. Когда собирались, Олеси дома не было. Она искала сбежавшего из заточения сына. Обнаружила лаз, через который он выбирался, разозлилась. По улице бегала, орала. Соседи этому стали свидетелями. Они же рассказали Олесе, что пока она носилась, хахаль ее вместе с Люськой уехал. Олеся сына в охапку и к трассе через лес». «Зачем она ребенка с собой потащила?» — оторвавшись от чая, спросил Леша. Он говорил о себе в третьем лице, хотя уже точно знал, что он тот самый мальчик. «Чтобы принести в жертву». «Что?» Рука Раевского дрогнула, и чтобы не пролить на себя кипяток, он поставил чашку на стол. «Она решила, что ее бросили из-за сына. Она с прицепом, а Люська — свободная бабенка. Она с хахалем из-за Богдана часто ругалась. Тому не нравилось, как она с ним обращается. Олеся же считала себя правой. Ее ребенок как хочет, так и воспитывает. Мальчишка несносный, бегает по дому, всем мешает, еще и со спичками балуется. Если бы его не было, ей бы легче жилось. И мужика бы она удержала». «Откуда вам это известно?» Олеся выкрикивала эти слова, стоя на шоссе. Бабуля, что торговала все той же керамической ерундой с завода, слышала. А потом увидела, как женщина схватила ребенка и бросилась с ним под колеса КамАЗа. То была машина ее хахаля. Они загрузились и направились в сторону Москвы. Люська сидела с водителем рядом. Олеся хотела умереть и забрать с собой в могилу сына? Нет. Самоубиваться она не собиралась. Только избавиться от мальчика. Поэтому я и сказал, что она приносила его в жертву. Водила увидел это и попытался избежать столкновения. Вырулил, но Олесю сбил. Насмерть. Когда стало это ясно, мужчина скрылся с места аварии. Испугался. На шоссе других машин не было. Камер тогда тоже не вешали, думал, избежит ответственности. Но бабка-продавец запомнила номер. Она же оказала первую помощь мальчику. Он упал на дорогу, расшибся и был так напуган, что потерял дар речи. Через 10 минут женщина увидела свет фар, уже начало темнеть, остановила автомобиль. В нем ехали Раевские к себе на дачу, в поселок Лира. Они усыновили мальчишку, дали ему свою фамилию и новое имя, продолжил за него Леша, а еще всю свою любовь. И проявили чудеса терпения, ведь барашку было невыносимо сложно доверять людям. Он был диким, болезненным, странным. Но мама с папой совсем справились. Если рай существует, они сейчас там. Согласен. Раевские мне сразу понравились, и я верил в них, как в родителей проблемного ребенка. Поэтому сделал все, что мог, чтобы помочь им с оформлением. Почему они перестали ездить на дачу? Боялись разбудить в тебе воспоминания. Но не продавали ее, чтобы оставить тебе шанс узнать правду. Софья иногда приезжала в Лиру, редко, раз в год. Иногда мы виделись. Она рассказывала о твоих успехах и очень тобой гордилась. А как сложилась жизнь дальнобойщика? Посадили его. Потому что скрылся с места ДТП? Да, это преступление. А так как у него уже была судимость, впаяли мужику 5 лет. Люська ждала его, но как их история закончилась, не скажу, не знаю. Еще чаю? «Нет, напился, хватит. Спасибо вам за все». Леша встал, Оля тоже. Потревоженный кот недовольно зафырчал. «Не возражаете, если я буду иногда к вам заходить?» «Буду рад тебе, как и Оленьке», — он улыбнулся девушке. «Метку тебе дам, покашливаешь, надо полечиться». «Михаил Ильич, не нужно, есть у меня». «Такого нет», — отмахнулся он и достал из буфета баночку меда. «Это тебе презент от моих пчелок. Будь здорова, не болей». «Огромное вам спасибо», — она обняла Ильича. «Да ты такую книжку для внука моего нарисовала, что он до сих пор нарадоваться не может». «Ты рисуешь?» — удивился Леша. «Еще как», — ответил за нее Грачев. «Оленька могла бы стать мультипликатором, как твоя мама. Только она странных азиатов малюет, пучеглазых и с разноцветными волосами. Я не понимаю этих художеств, но дети от них в восторге. Внучок мой точно». Леша понял, что речь идет об аниме. Сам он был равнодушен к нему, а вот Олежек обожал порно в этом стиле. Оказывается, и такое есть. Распрощавшись с Грачевым, молодые люди вернулись к машине, сели в нее. «Ты как?» — поинтересовалась Оля. Леша пожал плечами. Сам не знал. В голове сумбур, на сердце неспокойно. Но нет ощущения, что рушится мир. Барашек и не с таким в своей жизни сталкивался, а Алексей долгие годы учился тому, чтобы владеть собой. «Какие у тебя планы?» «Отвезти тебя домой». «Хочешь побыть один?» «Нет, но ты говорила, что у тебя дела». «Я отменяю их. Давай погуляем по набережной Приреченска. Полюбуемся видами. Или посидим в кафе-рандеву, там уютно и вкусно готовят. а я уже проголодалась. Если я предложу поехать на дачу, согласишься? Мне там хорошо и спокойно. Хочется лечь на травку и поймать дзен. А чем тебя накормить найдем? Со вчерашнего дня остался шашлык, разогреем на углях. Или пиццу закажем. У вас же есть доставка? Хорошо, давай. Леша благодарно улыбнулся и завел мотор.